Глава пятая. Ангелина. Ретрит по принуждению. Тишина. Только спустя полчаса после того, как он ушел, пришли слуги и молча разрезали стяжки и монтажный скотч, которым были связаны мои руки и ноги. Я пыталась заговорить, но они испуганно отводили глаза. Они оставили меня одну, исчезнув так же, как и появились. Онемение было не только в теле, но и в моих мыслях. Я словно не могла себя нащупать и заново училась ходить. Я обошла весь дом по правую руку, потом по левую. Быстро стало ясно, что все двери наружу заперты на цифровые замки. Ни телефонов, ни гаджетов, ни ноутбуков. Цифровой детокс. Мои старшие подружки за такое платили сотни тысяч рублей, а мне вот... Все это досталось бесплатно. Ухмыльнулась я и тут же поймала себя на мысли, что хочу запостить сторис с такой ироничной мыслью. Но сторис больше не будет. И, может быть, уже никогда. Огромный, но одноэтажный домик из светлого песчаника и темного вулканического стекла, утопающий в карликовых стриженных елях и соснах. Пруд у окна, мама-гусыня с выводком утят, и спустя час прогулок из угла в угол я даже увидела метрах в двухстах от бревенчатого крыльца нескольких оленят. Где мы? Это дорогая современная архитектура, как у друзей отца в аппарате президента. Я села в позу лотоса прямо на теплом деревянном полу из массива, уставилась в окно и стала дышать и наблюдать, как плывут огромные серые тучи. Московская осень. Нас словно накрывают бетонной плитой на зиму. А за стеклом... Боже, за стеклом была самая соблазнительная вещь. Не просто лес, а идеально заброшенная тропинка, ведущая к воде, где плавали утки. Телеграм бы просто взорвался от такого кадра. Мне дико захотелось выйти и сфотографировать этот мох на камнях в идеальном закатном свете. Это желание было таким острым, почти физическим. Я и не думала раньше, как сильно я зависима. Он отнял у меня все, но оставил самое коварное — чувство прекрасного и понимание, что вся эта красота принадлежит ему. Я потянулась, вдохнула еще раз, и кое-что мне показалось подозрительным. Пахло не старым деревом и уютом, а стерильной чистотой дорогого отеля. Воздух был идеально увлажнен, температура математически выверена. Ни единой пылинки, ни малейшего сквозняка. Это была не атмосфера, а инженерный проект. И я не была пленницей. Я была экспонатом в формалиновой банке. Не скажу, что это создавало ощущение опасности. Кожа была в идеальном состоянии из-за микроклимата. Волосы даже лучше, чем после Дайсона и салона красоты, а белье, которое он оставил. Ну, знаете, девочки, конечно, я так же, как и вы, думала, что там будут извращеновские мужские штучки, вроде черных кружевных стрингов. Ну, кто ходит в таких на загородном ретрите? По принуждению. Я снова усмехнулась ходу своих мыслей. Неужели после всего пережитого во мне еще остались силы на чувство юмора? Я открыла комод и обомлела. Никаких черных кружев. Внутри лежали трусики и майки из невесомого хлопка постельных оттенков, пудрового, ванильного, цвета утреннего неба. Может, размер не мой, как обычно в магазине. Так не бывает. Когда он успел взять мерки? Я провела пальцем по шву. Тот самый корейский, который не натирает. Это было не белье для соблазнения, это была тактильная ласка от мужчины, который знает цену комфорту своей женщины. И в этом был его самый изощренный ход. Он думал даже о моем комфорте, когда я одна. Это бесило и смущало. Конечно, меня смущало, что этот мужчина в маске с красивым голосом и безупречными манерами бандита-эстета таким необычным образом прикасался ко мне там. Но, с другой стороны, в этом была скорее моя власть, вам не кажется? В моей голове уже начал выкристаллизовываться план. Незаметно темнело. Уютные торшеры, настольные лампы. Я не чувствовала себя на хирургическом столе под 1000 ламп. Наоборот, архитектор все задумал так, чтобы уличный свет... Нет, опять неправильно. Мы не в городе и даже не в деревне. Тут нет улиц. Природный свет заполнял пространство внутри даже в пасмурную погоду. Забарабанил бесконечный дождь. Я обрадовалась хоть каким-то звуком, кроме шлепков моих босых ног по теплому полу. Я обошла дом еще раз и нашла комнату, в которой еще не была. С подозрением я надавила на ручку, ожидая, что она будет заперта, но... Дверь привычно щелкнула надежной фурнитурой, и я оказалась в гардеробной. Вау! Этот лукавый точно собрался меня купить. Я что, реально выгляжу как бимбо-гёрл, падкая на шмотки? Я провела рукой по вешалкам. Никаких унизительных мини-платьев, только роскошные шерстяные свитера, которые так и просили, чтобы к ним прикоснулись щекой. Мягкие льняные брюки, шелковые блузы. Я накинула на себя кашемировый свитер цвета горького шоколада. И хотя он был на 2 размера больше, но это же оверсайз. Уютный, тяжелый. Я случайно поймала краем глаза свое отражение в темном стекле. Измученная девушка в облаке дорогой пряжи. И выглядела ужасно мило, черт возьми. Я приложила рукав свитера к лицу, пытаясь уловить успокаивающий запах кашемира, и вдруг замерла. От шерсти пахло не лесом, а чистотой. От нее исходил едва уловимый, но совершенно отчетливый аромат, тот самый. Его терпкие духи с нотками кожи и дорогого табака. Он был здесь. Он надевал эту вещь, и теперь его запах, как незримая метка, обнимал меня вместо него. Но разве я имею право чувствовать себя уютно в этом? Ночью включилась подсветка по периметру, выхватывая из темноты призрачные силуэты камер наблюдения и статуй за окнами. Цифровая тюрьма без интернета. Я глубоко вздохнула, расправила плечи, вспомнила правила. Когда ты в отчаянии, переключись на простые чувства и ощущения, запахи, звуки, тактильные ощущения. Я решила просто ощупывать тут все. Все, к чему можно было прикоснуться, было безупречным и теплым, новым и лесным. Шерстяная обивка, каменные столешницы, деревянные стулья, кожаные диваны и кресла — все было натурально. Ни пластика, ни синтетики. Ненатуральной была только вся картина в целом. Это не был домик для отдыха и уединения. Это была камера изоляции. Полюбить его. Доказать свою любовь. Ха! Полюбить маньяка, усмехнулась я, втирая в кожу крем Султан де Саба за 100 баксов. Его 100 баксов. Ну что ж, дорогой мой психолог, если ты хочешь любви... Я бросила насмешливый взгляд прямо в камеру, висящую в углу. Та моментально отреагировала и слегка повернулась на меня. Ты ее получишь. Только вот рецепт будет мой.